Маршалловы острова, атолл Бикини, воскресенье, 24 февраля 1946 года. Она проснулась от того, что кто-то осторожно теребил ее за плечо. Открыла глаза и увидела белозубую улыбку Маттеуса. «Хочешь полежать со мной на волнах? Тогда вставай», — сказал он тихо. «Что?» Анне с просонья показалось, что ей это снится. «Я не буду сейчас рассказывать тебе сказку, Маркус. Я хочу спать», — пробормотала она и повернулась на другой бок. «Что ты говоришь? Какой Маркус? Пошли изучать волны. Посмотришь, как это делается». Она, наконец, проснулась и приподнялась на локте. «Откуда ты взялся?» — спросила она, протирая глаза. «Ты оставила открытым окно», — засмеялся мальчик. «Изучать волны, конечно, хочу, но подожди, Маттеус. Я ничего не ела, меня стошнит. Мне уже от одной мысли о качке хочется блевать». «А что значит блевать?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил. «Ну пошли быстрее, все ждут только нас». «Тогда отвернись», — велела она мальчику. «Зачем?» «Мне нужно переодеться». «Зачем? Ты очень красивая». «Мне нужно одеться для купания. Отвернись, говорю». Когда они прибежали на берег, первая из двух лодок, похожая на широкую байдарку с парусом, уже отчаливала. Во второй Анна увидела Нишму. Он держал в одной руке руль, а в другой — веревки, привязанные к треугольному парусу. К корпусу лодки, в которой сидела ватага мальчишек, было прикреплено бревно, должно быть, служившее противовесом. Такой лодки Анна никогда не видела. Они отчалили. Маттеус уселся рядом, достал что-то из матерчатого мешочка и протянул ей. «Кокосовый орех», — сказал он, прежде чем она успела спросить. «Жуй, и тебе не будет плохо». «А может, хочешь бетель?» — спросил он и рассмеялся. «Кокос для нас все. Так говорит старая Кетрут. Она может сделать из него масло, чтобы жарить, и муку для лепешек, и мыло для стирки. Из листьев делает веревки, циновки, яки. А из стволов мы строим дома. Старая Кетрут все время повторяет, что Бог знал, что делал, когда дал нам кокосовую пальму». Анна присмотрелась к мальчишкам, тесно прижавшимся друг к другу. С виду им было от 5 до 10. Солнце поднималось над горизонтом, постепенно освещая морскую воду. Вскоре Анна уже могла различать лица. Темно-оливковая кожа, огромные смеющиеся глаза, снежно-белые зубы. Она быстро вытащила из футляра фотоаппарат. Света было слишком мало, чтобы сделать хороший снимок крупным планом, но достаточно, чтобы запечатлеть белозубые улыбки. Вдали показался остров, за ним второй, потом следующий и еще один. За бортом, сквозь толщу воды, Анна видела скопление кораллов, похожих на кусты в парке, и скальные образования. Одни были совсем как обычные валуны, другие напоминали кружевные салфетки или веера, которые, казалось, покачивались от движения воды. Вдруг она заметила на лицах мальчишек возбуждение. Нишма стал сворачивать парус и что-то громко сказал, указывая пальцем на темное пятно, окруженное почти белыми морскими отмелями. «Это здесь!» — вскочил на ноги Маттеус. «Вот сейчас мы будем учиться чувствовать волну!» Анна все никак не могла понять, что это значит. «Прыгай за нами, ты тоже научишься!» — крикнул ей Маттеус. «А что мне делать? Как можно научиться чувствовать волну?» — спросила она. «Прыгай в воду и ложись, как я». «Ложиться? Что ты такое говоришь?» Нишма бросил якорь и подозвал детей к себе. Он что-то говорил, бурно жестикулируя. Показал на остров, покрытый манговыми деревьями, и тоже прыгнул в воду. Там, лежа на спине, он выпрямился и вытянул ступни в направлении небольшой лагуны, врезающейся в центр острова. Мальчики сделали то же самое. Анна сняла висевший на шее фотоаппарат, завернула его в платье и спрятала в сумку, а потом тоже прыгнула в воду. Наступила тишина. Вся группа напоминала собой стрелолист из гамбургского океанариума. Его острые листья на поверхности воды всегда смотрели в одну и ту же сторону. Через минуту Нишма широко развел в сторону руки и остался в таком положении. Анна не видела в этом ничего особенного. Ей было просто приятно. Она закрыла глаза, наслаждалась теплыми лучами солнца и тихонько покачивалась на волнах. Когда они вернулись в лодку, Нишма вытащил из ящика под рулем странный предмет, напоминающий паутину из переплетенных палочек, и стал что-то объяснять мальчишкам. Маттеус потом рассказал Анне, что эти палочки не что иное, как карты, по которым можно определить расположение островов и атоллов. Но только если научишься понимать движение волн по отношению к какому-то конкретному месту. То, чему они только что обучались, лежа в воде и чувствуя волны, было как раз попыткой запомнить движение волн. Когда-нибудь, когда этому научатся, им достаточно будет прыгнуть в океан, почувствовать волну и сравнить свои ощущения с тем, что записано в паутине палочек. Анне не верилось, что такое возможно, но она поняла, что ей довелось присутствовать на самом настоящем уроке навигации. Когда возвращались на остров, она размышляла о том, как отличается этот маленький мир от всего, что ей приходилось видеть до сих пор. Его жителей невозможно было представить ни в каком другом месте –